Испытание трудности. Богатство. Одна из наиболее тягостных для нас сказок была о нашем богатстве. Неизвестно откуда и где зародилась эта выдумка, но хлопот она доставила много. Постоянно слышались всевозможные просьбы, совершенно неудовлетворимые. Кто-то хотел основать школу, кто-то основывал детский театр, кому-то нужен был печатный станок. Кто-то желал построить дом культуры, кто-то желал приобрести имение, кому-то нужно было докончить образование. Бесконечный список человеческих желаний и нужд. Сердце болело отказывать бедным, но что могли значить наши копейки в этом бесконечном потоке слез и самых благородных намерений? Когда могли, давали, но это была маленькая капля в океане потребностей. В то же время кто-то создавал легенды о нашей роскоши. Это у нас-то роскошь. Против нее мы столько писали. Роскошь должна оставить вас. На чем же можно было сделать дальнейшие сокращения? На культурных работах? На книгах? На прекращении переписки? Но не в обычае было не отвечать на письма. Издавна полагалось, что отвечать нужно немедленно. Ведь люди ждут за морями, за долами. Каждый день промедления приносит кому-то тоску ожидания. Вправе ли мы порождать это горькое чувство? С расстояниями люди не считаются. Предполагают, что каждый вопрос дойдет немедля. Нельзя заставлять ждать, это будет кража чужого времени и мысли. А что может быть невознаградимее? Но как же помочь всему, кому помощь необходима? Всегда получится большая или меньшая случайность. При этом люди не ценят косвенную помощь. Многие скажут, к чему долгие советы, когда проще сделать денежный перевод? Ну а если его сделать не из чего, это даже не допускается. Из достоверных источников знают о миллионах. Нужды нет, что доказать их наличность нельзя. Сказка о богатстве — самая жестокая, самая легкопроизносимая, самая безответственная. К этому же добавится легенда о добром человеке и в итоге поток просьб и требований, а затем град разочарований. Скажете, богатства нет и никогда к нему не стремились. Никто не поверит, ибо вера в миф — самая крепкая вера. Человек верит не в действительность, но во что ему хочется поверить. Сказка о богатстве — самая жестокая.